порабощенные трудом. Мы греем руки, мы греем руки, считаем бережно потом. Удары сердца, удары сердца, удары сердца. Но наши руки не знают ветра. Но наше сердце не ищет боли. Мы долго спорим о плохом и о хорошем. Нас волнует только то, что будет завтра. Но наши губы не знают истин. Но в наших скитах не видно правды. Но наши глаза не ищут неба.